Честно побеждать, песня друга солнца, знамени подстать за полярным кругом у степных колодцев. Эхо раздается, песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга. Вместе мы сильнее над врагом смеемся. Пуще солнце греет, песня друга солнца. Пусть уже скорее ткань вселенной рвется, и над миром реет песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга. Ночь не будет вечной, кончится, прольется. Этот мир конечен, бесконечно солнце. Зычно свищет ветер, веселится, гнется. Но играет плеер песню друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга солнца. Песня друга. Песня друга солнца. Песня друга солнца.